Железная логика. Длинные выходные позади, впереди короткая рабочая неделя. Мы начинаем вместе с Сергеем Александровичем. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и те, кто смотрит трансляцию. Вот. Подписывайтесь, если еще не лень, так сказать. Да. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica адрес. 220 там с половиной вроде бы тысяч. Как обычно, да. И Сергей Михеев в Дзене, ВКонтакте, в Рутюбе и в Одноклассниках. Вот. Ну и наш благотворительный фонд без всяких праздников и передышек работает, да, на поддержку наших военнослужащих, там, раненых в госпиталях и так далее, и так далее. Поэтому тем, кто помогает, низкий поклон. Но, в принципе, хочу напомнить, что задач еще стоит большое количество. И, в общем, ситуация требует поддержки. Вот. Ну и начинаем нашу передачу. Я хочу сказать, что всех... Для православных христиан вот эта неделя идет страстная. Как бы даже вот я могу сказать, что даже для меня даже лучше, что были выходные, потому что легче посвятить себя, так сказать, вот этой страстной неделе. Да, потому что работа, она все равно как бы тебя в другое, так сказать, пространство перемещает. Сегодня чистый четверг, так называемый, да, когда Христос, во-первых, это день Тайной Вечери, когда Христос утвердил главное таинство христианской церкви. Причастие, да, и омыл ноги ученикам своим, поэтому называется это чистым четвергом. Вот так вот. Ну и совсем скоро для православных христиан, да и вообще для всего человечества наступит день воскресения Христова, который вообще перевернул мировую историю. Это я так просто для напоминания. Ну, о Пасхе завтра поговорим подробнее. Расспрошу вас. Начинаем мы, да, начинаем с печальной даты. Сегодня ровно 10 лет трагедии в Одесском доме профсоюзов. 2 мая 2014 года украинские неонацисты живьем сожгли десятки людей, сотни получили травмы. Организаторы акции устрашения так и не наказаны. Украинские власти приняли версию, что противники Майдана якобы сожгли сами себя. На Украине те события в Одессе не вспоминают. У нас говорят, что сожженный дом профсоюзов разделил русский мир до и после. Ну да, в общем, дата трагическая. И я должен сказать, что в этот день как раз вот этот украинский неонацизм, он проявил себя, продемонстрировал всю свою зверскую сущность. До этого это еще, знаете, были такие какие-то пляски с бубнами. Mm-hmm. Вот. Хотя, на самом деле, уже на Майдане 2014 года в отношении как бы, да, и милиции, значит, украинской, и в отношении, например, сторонников партии регионов, когда эти протестующие, так сказать, так называемые революционеры ворвались в штаб-квартиру партии регионов, там они проявили себя более чем жестоко. Вот. Но вот в этот день, на мой взгляд, вот как раз вся сущность вот этого украинского бандеровского неонацизма и сущность украинского политического режима, она вылезла, да, она абсолютно зверская, абсолютно, так сказать, нечеловеческая, вот, и она вообще такая абсолютно бесчестная, да, потому что, во-первых, против безоружных людей было применено оружие, вот, а, между прочим, еще буквально пару месяцев до этого на Майдане протестующие кричали, так сказать, что власть не имеет права применять против них оружие, потому что они представители народа, вот они просто высказывают свое мнение и так далее, и так далее. Вот. А здесь буквально там пару месяцев прошло, и вооруженные люди расстреливали и сжигали людей абсолютно безоружных. Как раз вот эта абсолютно бесчестная такая скотская, так сказать, сущность украинского национализма, вот, и неонацизма, она была проявлена. А власти, которые, так сказать, в то время утвердились в Киеве, они потирали руки, они были этим довольны, они были этому рады. И вот в этот момент, как раз, на мой взгляд, вот эти все рассказы про то, что, ну, вы знаете, так сказать, просто украинцы, так сказать, они ищут какого-то своего достоинства, там, тра-та-та. На мой взгляд, они отошли в прошлое, потому что стало ясно, кто эти люди. Эти люди просто хотят беспредельно убивать. А вот то, что ими движет. Они хотят зверств, они хотят своей власти любой ценой. Они, на самом деле, переполнены только одним, так сказать, да, только таким озверелой ненавистью, причем просто ко всем, кто более или менее с ними там не согласен, потому что надо сказать, что в этом Доме профсоюзов, там до этого была такая долгоиграющая акция, это «Куликово поле» называлось, это была совершенно мирная акция, вот абсолютно такая, так сказать, да, там люди высказывали свое мнение, никто никуда не шел, никто никого никуда не призывал, так сказать, да, что-то там громить, захватывать и так далее, и так далее. Хотя, может, лучше бы и призывали, да, тут тоже вот вопрос, так сказать, да, между тем, надо ли было эту мирную акцию поддерживать или надо было действовать более решительно, в том числе, так сказать, в каком-то таком вооруженном, так сказать, формате. Вот. Но, тем не менее, в этот момент как бы все сторонники Украины, сторонники украинской идеологии, они показали себя просто, так сказать, озверевшими скотами. Вот. И вся эта этническая, так сказать, весь этнический флёр, да, такой, который в какой-то момент там прикрывал украинский национализм, он тут же сменился на откровенное такое, знаете, так сказать, сатанинское озверевшее мурло. Там вот из этого, так сказать, вылезало вот это такое, знаете, свиное, так сказать, мурло дьявола в его, значит, бандеровском его, значит, варианте. Вот так вот, да. Поэтому да, я считаю, что надо помнить этот день и понимать вообще, в конце концов, с кем мы воюем. Да, да, разные люди есть среди, так сказать, военнослужащих украинских, да, там много мобилизованных, тех, которых просто за шкирку затащили, да, и все такое прочее. Но идеологи современной Украины, да, это именно несут именно тот дух беспредела, жесточайшего зверства, так сказать, да, и бесчеловечности, который вот тогда в этой трагедии 2 мая в Доме профсоюзов проявил себя во всем своем безобразии, на мой взгляд. Поэтому помнить об этом мы будем. Вот, и я думаю, что забывать об этом просто нельзя, в принципе, потому что это будет бесчеловечно и, опять же, бесчестно по отношению к тем людям, которые тогда вышли, так сказать, в Одессе вот на эту самую площадь. Плюс ко всему, что можно сказать, да, ну, тогда это еще, ну, на мой взгляд, как раз вот подтверждало то, что Одесса русский город, да, и, а он действительно таким был, уж по крайней мере он никогда не был украинским, да, это уж совершенно точно, вот, ну, в этом смысле, а для того, чтобы сделать его украинским, да, они решили совершить такой вот акт, так сказать, такого публичного и беспредельного зверства, которые украинские власти, опять же говорю, с удовольствием, так сказать, с удовольствием приветствовали. Вот, поэтому так вот, так сказать, да, будем, несомненно, помнить и понимать, с кем мы имеем дело. Да, мы видим, какой путь за эти 10 лет прошло украинское общество. Но то, что мы не забудем, это точно. Сегодня очень много напоминаний, в том числе и первых должностных лиц государства. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по итогам специальной военной операции будет необходим большой трибунал, где соберут все преступления киевского режима. И одним из центральных эпизодов должно стать как раз предъявление обвинений по преступлениям 2 мая 2014 года в Одессе. Кто будет судить? Ну, я не знаю, вот кто будет судить. Это спросите у Валентины Ивановны, как бы, да, ей виднее. Вот. А что касается, так сказать, вот тех событий, еще раз повторю, вот мое как бы отношение к событиям 2014 года, оно такое, я считаю, тогда надо было действовать более решительно и, может быть, поддерживать в том числе вооруженным путем, вот, и, может быть, вообще история этого вопроса пошла бы по другому пути. Ну, что касается суда, ну, наверное, он когда-нибудь должен состояться, но, опять же, так умозрительно, просто, так сказать, условно говоря, там, раздувать пафос и говорить, вот когда он будет, вот кто там, ну, не знаю, я не готов пока. Ну, вот один из политиков, который после Майдана 2014 года уехал в Россию, говорит, что в течение ближайших 10 лет Украина воссоединится с Россией. Такой сценарий для вас реален в течение 10 лет? Пока не вижу. Пока не вижу, так сказать, такой возможности. Вот. Я, в принципе, считаю, что это должно произойти, да, но я не вижу смысла, условно говоря, так сказать, да, делать прогнозы, которые, ну, которые просто повисают в воздухе. Вот в чем дело, да. Потому что, ну, 10 лет прошло с 2014 года уже. Мы с вами вот сейчас обсуждаем десятилетие, так сказать, вот этой трагедии в Доме профсоюзов. Ну, пока становится только хуже, надо сказать, да. Вот. По целому ряду причин, как бы, но пока становится только хуже. Поэтому, ну, ставить какие-то сроки, вот 10 лет, знаете, там, даты, там, условно говоря, там, юбилеи и прочее, это все не про реальный ход событий. Вот опять же, человек полагает, а Бог располагает. Если украинский политик знает что-то, чего не знаю я, как бы, ну, прекрасно, как бы, да. Значит, будем надеяться на то, что это произойдет. Но опять же, мне вот 10 лет, то есть 10 лет, так сказать, вот это меня как-то, так сказать, немножко вот это вот пугает. Дата, то есть еще он нам предрекает еще 10 лет войны, что ли? Или чего, да? Поэтому, не знаю, тут надо смотреть на эти события реально. Вот так, как оно, так сказать, есть, а не так, как оно хочется быть. Но, в принципе, я всегда был принципиальным сторонником непризнания украинской государственности как таковой. Я считаю ее выдуманной, я считаю ее, так сказать, значит, абсолютно, так сказать, такой внутренне порочной. Она могла бы, наверное, стать какой-то другой, но она выбрала самый отвратительный путь, так сказать, развития, какой только можно было выбрать. И как раз вот, между прочим, трагедия в Доме профсоюзов, это как раз и есть. Вот это и есть тот путь, который украинская государственность выбрала, будучи абсолютно несостоятельной. Да? Вот. И я вообще, конечно, абсолютно убежден, что действительно все это территория русского мира. Вот. Но, опять же, то, что я убежден, это одно. Вот. То, что это когда-то может случиться, как бы, я надеюсь, что это случится, но вот ставить конкретно сроки или там обозначать какие-то ориентиры, я, честно говоря, не вижу смысла вот на сегодняшний день. Поэтому украинский политик, который сбежал после 2014 года в Россию, может быть, знает больше. Да, ну, кстати, в Великобритании тоже вот 10 лет отмеряют, по крайней мере, то противостояние с Россией активно в Украине. По крайней мере, Риши Сунак, премьер британский, заявил, что Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь, по крайней мере, на текущем уровне до конца десятилетия. В общем, такие у них тоже долгосрочные планы. Напомню, что после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас, они приходят. WhatsApp плюс 7-903-170-6363, либо смс на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Кстати, одно из требований противников Евромайдана, которые погибли либо пострадали в Доме профсоюзов в Одесском, было как раз право говорить на русском языке, потому что новые киевские власти сказали, что нет, русский язык – это не для украинцев. Так вот, вот итоги 10, даже не 10, меньше, итоги последних двух лет подвел омбудсмен украинский Тарас Кремінь. Он сказал, что за два года количество школьников, изучающих русский язык, уменьшилось с 455 тысяч до 768. То есть всего в трех школах Украины остались уроки русского языка как отдельного предмета. То есть истребление русского языка идет планомерно, и мы видим итоги достаточно печально. Но это и есть геноцид. Кстати говоря, я бы вот обвинил украинский правящий режим в геноциде русского народа на Украине. Странно, что мы вообще как бы, ну, вот эти вопросы не поднимаем, потому что есть все признаки геноцида. Да, это стирание, так сказать, идентичности, это лишение, насильственное лишение права говорить на своем языке. Вот, это уничтожение этих людей на фронтах вот этой самой войны, потому что, так сказать, там, никакие Зеленские, так сказать, и Арестовичи там почему-то не воюют. Вот, вместе со своими, со всеми, так сказать, этими самыми, так сказать, со всем своим окружением, да. А в основном бросают туда русских людей, вот, и уничтожают их на Украине, как бы, да, фактически в режиме геноцида, да. Уничтожается право исповедовать свою собственную веру. В общем, на самом деле, все признаки геноцида русских на Украине, на мой взгляд, налицо. Хотя понятно, что отделить вообще русских от украинцев, ну, достаточно сложно. Вот. Что касается языка, ну, опять же, с языком, да, они планомерно эту политику осуществляют и начали осуществлять еще, так сказать, с самого начала обретения вот этой самой независимости, будь она неладна, вот, потому что мечтают разделить русский народ. Я еще раз говорю, как бы, да, что вот как раз вот Украина всегда была неким нервом, да, в борьбе между Востоком и Западом, между Россией и Западом, именно потому что они понимают, что триединство вот этих трех народов, русских, украинцев и белорусов, оно и представляет для них основную опасность. Никакое не евразийство, никакие, так сказать, не всякие другие там завиральные идеи. А вот, кстати, по поводу евразийства Гумилева, так сказать, да, есть масса сомнений вообще, что он всерьез все это писал, если честно, да, вот, по крайней мере, свидетельства такие есть, да, так вот, а именно вот это триединство, значит, трех восточнославянских народов, объединенных православным христианством, оно всегда и воспринималось Западом как главная угроза, а все остальное там, там постоку-поскоку, вот, поэтому они в это сердце, так сказать, и бьют, а один из способов разделить, ну, это, конечно, навязать другой язык, хотя наблюдения показывают, что, несмотря на 30 лет с лишним уже такой мощной украинской украинизации, а до этого еще там 70 с лишним лет, так сказать, до советской украинизации, они так и не сделали украинский язык, значит, языком постоянного, там, ежедневного бытового общения, тем языком, на котором как бы люди там думают и прочее-прочее, потому что даже те, кто воюет с нами, все равно, значит, и между собой разговаривают на русском, да, этот русский становится все хуже и хуже, вот, это так, да, но они продолжают говорить на русском. То есть русский язык просто, он очень сильный. Вот эта попытка исковеркать его, значит, то какими-то, значит, этими искусственными, в том числе, вливаниями из иностранных языков, то вот этой попыткой легализации там матерной ругани там и всего остального там прочего, всякого пятого-десятого, вот, она говорит как раз именно о том, что его боятся. Русский язык очень сильный, и несмотря на более чем 100 лет украинизации Украины, да, так ничего, как бы, и вот сказать, что на 100% это вопрос решен, нельзя. И Тарас Кремень, кстати, тоже Тарас Кремень, я уверен, что это псевдоним на 100%, тоже мне еще Кремень, так сказать, выискался. Вот, я думаю, что он, конечно, отчитывается, понятно, по форме, так сказать, все это так, но даже эти отчеты не вытравят русский язык. Да, это практически... Но это будет сделать достаточно сложно. Хотя, конечно, они в этом работают, и в этом направлении работают, и ясно, что нынешняя ситуация, так сказать, этому способствует. Но есть еще одна чисто техническая вещь. Все-таки все равно украинский язык, он родился как бы из селянского диалекта, такого сельского диалекта. И он, ну, при всей его, как вот они любят рассказывать, про певучесть там и прочее такое, все прочее, ну, песни на нем петь удобно. А на самом деле, как язык для такого, например, скажем, эффективного общения, технической, так сказать, наук, он не годится никуда. Ну, просто не годится, и все. Вот. И ничего с этим не поделаешь. И в том числе поэтому, чисто по объективным техническим, так сказать, этим самым причинам, он так и не укоренился за все эти годы. Вообще история его легализации началась с 1905 года, как известно, да, и активно развивалась как раз в годы советской власти. Вот такие дела. В продолжение трагедии в Одесском доме профсоюзов спрашивают, нужно ли дожидаться, наши слушатели спрашивают, нужно ли дожидаться трибунала, либо как Израиль, там другие страны, которые наказывают преступников. Вот Турчинова, Яценюков всяких вспоминает, которые уже давно из Украины уехали, хотя были во главе всех вот этих событий. Нужно ли принимать опыт, либо цивилизованным путем? Не, ну тут война — это тоже не очень цивилизованный путь, поэтому тут такая штука. Раз уж начали, так надо делать. Вот, вы знаете, Павел, как бы я с самых первых дней всех этих, так сказать, событий, да и вообще, как бы, будучи увлеченным когда-то в эту украинскую историю, я всегда был сторонником самых решительных мер, но только таких, которые не втягивают нас в многолетние, так сказать, вот эти вот страдания, да, опять же, как украинский политик, 10 лет там, этой самой, через 10 лет, то есть 10 лет войны, я считаю, что как раз нам нельзя затягивать это на десятилетие, там, передавать из поколения в поколение, да, меры должны быть самыми решительными, вплоть, начиная от, значит, дистанционного разрушения инфраструктуры, так сказать, заканчивая, да, работой, как бы, да, так сказать, специальных служб по конкретным личностям. Вот, и, значит, перенимать опыт Израиля, не понимать, так сказать, без всякого израильского опыта можно тут понять, о чем идет речь, и не первый Израиль этим занимался. В конце концов, прецеденты такие есть, вот, и в том числе и в постсоветское время российские спецслужбы, насколько я понимаю, там, по целому ряду эпизодов, да, подобные акции осуществляли, вот, ну и, в принципе, учитывая в том числе и то, что, например, украинские спецслужбы при помощи западных спецслужб, там, терроризмом на территории России занимаются, да, можно было бы это сделать здесь, не знаю, я всегда был, так сказать, сторонником таких максимально жестких методов. Почему? Объясню. Потому что чем быстрее, если проблема будет решена жестко, но быстро, это в конечном итоге будет гуманнее, чем растягивание на годы и годы и годы и годы и годы, как бы, до военных действий, в которых, так сказать, да, тысячами будут гибнуть люди. Вот и все. Вчера в Евросоюзе вспоминали еще одну дату. Беспрецедентное расширение этого объединения на восток. Там сразу 1 мая 2004 года присоединились 10 стран. Это были 8 восточноевропейских стран, там были все Прибалты, плюс Мальта, плюс разделенное островное государство Кипр. Ну, кроме Прибалтов, напомню, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия и Словения вошли в Евросоюз. Вчера очень много было статей, в том числе в европейской прессе, общий смысл которых, что вот за эти 20 лет в экономическом плане, можно сказать, это была история успеха центрально- и восточноевропейских стран, которые стали полноправными членами Евросоюза. А в политическом плане это процесс разочарования, потому что, как опять же приводится в статьях, в исследованиях, что в основном те, кто присоединился к дружной европейской семье, они так полноправными членами и не стали. Пишут, что там те же чехи, поляки, прибалты были вынуждены и сейчас продолжают работать, ну, по сути, на тех должностях, которые, например, немцы, которыми немцы брезгуют. То есть, ну, по сути, люди второго сорта – не самая лучшая работа. Про Прибалтику все вообще молчат. Говорят, что им Евросоюз не принес счастья, потому что была экономика разрушена, и банковский весь сектор лег под крупнейшие корпорации. И накануне вот этой даты, 20-летия расширения ЕС на восток, в чешских СМИ был проведен опрос. Опрос шокировал многих политиков чешских, потому что почти 55% проголосовали бы, если бы завтра проводился референдум, проголосовали бы за выход из Евросоюза. Вот даже чехам, достаточно оптимистично настроенным, им вся эта история уже разонравилась. Ну, вообще, это сложный такой очень процесс, он такой многоуровневый, там, да, вот если так вкратце, я лично считаю, что как раз расширение Евросоюза в итоге стало его трагедией для того момента, так сказать, который касается самостоятельности Европы, европейских элит. Как раз вот мы тут не так давно обсуждали, в том числе там заявление Макрона, там еще там некоторых политиков европейских насчет их зависимости от США. Я считаю, не тогда, так сказать, это было очевидно, на мой взгляд. Я считаю, что именно присоединение восточноевропейских стран стало тем моментом, который сделал зависимость Европы от США практически абсолютной. Да, потому что как раз вот эти постсоветские страны, страны, вышедшие из советского блока, да, они, вошедшие в Евросоюз, они были настолько лояльны до лизоблюдства, да и сейчас точно так же в основном, до лизоблюдства лояльны США, что стали фактически главными союзниками и проводниками политики США внутри Европы и внутри Европейского Союза. И как раз вот конец реальных претензий на самостоятельность Европы, европейских элит, он как раз начался с того момента, когда, так сказать, когда вот все эти европейские элиты, восточноевропейские страны вошли в состав Евросоюза. Ну, после новостей можно продолжить. Да, сейчас новости. Напомню, после 12:30 ответы на вопросы Сергея Александровича. Вопросы можно задавать по WhatsApp +7 903 176 363, либо отправлять смс на короткий номер 5533. Сейчас новости. Железная логика. 11:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главная, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. А через час ответы на вопросы. Их можно уже сейчас присылать на WhatsApp. Номер +7 903 176 363, либо отправлять смс на короткий номер 5533 в начале сообщения. СМС-сообщение обязательно пишите слово «Вести». Печальный праздник, 20 лет Евросоюза, особых торжеств не было, тем более, что там полицейские были заняты другим, они охраняли не колонны радующихся воссоединению, а разгоняли протестующих, как это было в Париже, Льеже, многих других французских городах. Но так или иначе, итоги 20 лет крупнейшего, как говорят, расширения Евросоюза, вошли прибалты, все восточные, центральноевропейские страны. Ну и пишет европейская пресса, что радости это им особо не принесло. Почему? Потому что один наш слушатель пишет, что руководство большинства евростран – это менеджеры за деньги. Интересы ни при чем, главное – деньги. Будет ли новый юбилей у Евросоюза? Задаются вопросом некоторые. Ну, вот насчет нового юбилея, не знаю, ну, наверное, будет. Лет 10 он еще точно продержится, да? Вот, ну, а там видно будет. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вот эти тенденции расползания, они все то будут только усиливаться. Пока не видно, на самом деле, причин, по которым Евросоюз должен вдруг вот прям сплотиться. Вот вроде бы они пытаются это сделать, значит, через актуализацию российской угрозы, но, на мой взгляд, это не может слишком долго действовать. Для этого просто реальных предпосылок нет, вот, потому что, ну, разговоры о том, что там Россия куда-то собирается нападать, там, условно говоря, на Европу, они просто, ну, фактами не подтверждаются и подкреплены быть не могут. Вот взять и просто так вот накачать всю Европу вот этим вот антироссийским таким пафосом настолько, чтобы, значит, европейцы загорелись желанием пойти на восток, ну, не знаю, я думаю, что практически это невозможно. Такие вообще вещи, они, ну, так сказать, слишком сложные мероприятия для того, чтобы их так вот на раз поднимать, тем более вот Европа внутренняя, она очень противоречивая. Но вернусь немножко, так сказать, к анализу того, а что ж такое эти 20 лет. Вот первое, главное, еще раз повторю, на мой взгляд, это крах старых европейских элит. Они от жадности решили нахапать себе всего того, что вроде бы как, значит, отвалилось от советского блока, который исчез, да, на радость им, да, вот, но на самом деле это была такая первая победа. Еще раз повторю, на мой взгляд, в этот момент как раз начался процесс деградации самостоятельности европейских элит. Да, можно сказать, что они и так были не сильно самостоятельны после Второй мировой войны, когда, значит, на территории Европы появились американские оккупационные войска и все, что с этим связано. Это правда, но тем не менее они были более самостоятельными и более эффективными, чем стали, например, сейчас. И этот процесс я связываю лично с вхождением, на мой взгляд, низкоквалифицированных, во-первых, во-вторых, преданных американцам до лизоблюдства и зараженных вот этим вот иррациональным, так сказать, антироссийским вирусом элит восточноевропейских стран. Это просто люди гораздо более низкого, так сказать, качественного уровня, первое. Второе, как бы, у многих из них вот реально как бы такая русофобия головного мозга, она как бы, да, рационально вообще даже иногда не объясняется. Третье, у них много амбиций провинциалов. Вот вы тоже сказали, вот как так, вот, значит, немцы, так сказать, этой работой брезгуют, и они как бы, значит, а поляки и прибалты работают. У них много амбиций провинциалов, что часто бывает, и эти амбиции, вот, когда они подкрепляются, так сказать, вот, помощью заокеанского дяди, вот, они начинают тоже такой разрушительный характер иметь. И в этот момент, на мой взгляд, как раз Евросоюз потерял свою самостоятельность, он стал полным придатком, а мог бы стать, в принципе, действительно полюсом, неким полюсом мира другим, да, то есть были у Евросоюза шансы стать чем-то другим? Ну, были. И, кстати, то, что об этом старые европейские элиты тоскуют, как раз подтверждает вот недавняя речь Макрона по этому поводу. Попытки, так сказать, опять же, французов и англичан о чем-то договариваться, попытки договариваться о чем-то немцев и французов, да? Вот. То есть они чувствуют, что они могли бы быть чем-то большим, но они это потеряли, в том числе включив восточных европейцев. Это первое. Второе, восточные европейцы просто другие. Но они реально другие. Они не хотят... Вот это тоже, знаете, как украинцы. Они все говорят, мы европейцы, мы европейцы. На самом деле, если говорить о Западной Европе, конечно, они никакие не европейцы. Ну, по образу мысли, по способу жизни, так сказать, по разным другим. Они не европейцы. Просто не надо стремиться быть каким-то, так сказать, этим самым европейцем. Вот, потому что как только ты начинаешь пытаться быть не самим собой, ты тут же превращаешь в какую-то ублюдочную карикатуру. Но и восточные европейцы тоже не западные европейцы. Они другие. Они другие, там, да, прибалты, поляки, так сказать, чехи, там, болгары. Они другие, а вот то, что они себя стали корежить, да, то тут же превратилось в несамостоятельную ублюдочную карикатуру, но при этом с такими очень, так сказать, серьезными там какими-то амбициями, да, и так далее. То есть, на мой взгляд, с политической точки зрения, это было скорее проблема для Европы, да, но это, чтобы это осознать, как бы признаться в этом, ну, для этого, конечно, нужна какая-то глубина, да, а этой глубины в европейских элитах нет. Кстати, что касается присоединения, ведь далеко не все вообще эти страны присоединялись в результате референдумов, вот, насколько я помню, да, там были разные, так сказать, обстоятельства. Я помню, когда, так сказать, бывал в Литве, мне рассказывали, что там тоже вот эти, например, результаты референдума были в итоге фальсифицированы, да, никто не видел, не подсчитывал ничего, как бы, да, неизвестно. Два раза проводили, первый раз не получилось, второй раз, что-то там такая какая-то история была мутная, второй раз там, сказать, первый раз народ не пришел, второй раз они, значит, привлекали купонами бесплатными, так сказать, все эти местных супермаркетов, потому что они пришли, там проголосовали. Там такая замороченная история, то есть там тоже все мутно так, вот это вот все присоединение, оно такое мутное, поэтому вот вы говорите, опрос в Чехии, а люди, так сказать, многие вообще не хотят быть в Евросоюзе. Тем более Евросоюз во многом политически не оправдал надежд. Было очень много всяких разных таких мечтаний, вот, и иллюзий, а они были, не были оправданы. Например, с экономической точки зрения, на мой взгляд, Евросоюз принес пользу только Польше и больше вообще никому. Ну, может быть, нищий, так сказать, беспорточной Румынии, и то там это вопросы есть. И даже в Польше многие предприятия сдохли все равно, да, вот. Но Польша взяла огромное количество, так она была первой из всех этих восточноевропейских стран, она взяла огромное количество дотаций, а все остальные потеряли. Такие страны, как Прибалтики, так сказать, эти Латвия, Литва, Эстония, они просто просто сдохли, а вот там экономика сдохла. Вот Болгария, как бы все ее ожидания, они оказались просто пустым местом, пшиком, как бы все эти, значит, там мечты о том, что они сейчас накормят всю Европу своими овощами и фруктами, там, да, они уперлись в то, что уже эту Европу уже накормили другими овощами и фруктами, и все остальное. Поэтому, на мой взгляд, довольно неоднозначная такая история, довольно неоднозначная история, и при этом внутренняя конкуренция, недовольство, значит, амбиции нарастают, неэффективность управления падает. Вот есть попытка сейчас вот на данном этапе изобрести, так сказать, российскую угрозу и вот ею сплачивать весь Евросоюз. Пока это в определенной степени работает, но, на мой взгляд, вот так вот всеобъемлюще и на всю Европу, так, чтобы, вот, условно говоря, так сказать, это стало бы каким-то мощным, так сказать, стимулом для того, чтобы эта Европа взлетела вверх ракетой, да, вот здесь такого потенциала нет. Все это тоже будет так немножко в таком каком-то, знаете, калечном виде, так сказать, да, полуинвалидном. Но европейская мечта по-прежнему в умах и украинцев, и молдаван, и грузин, но в Грузии там все немножко посложнее. По поводу иностранцев из Германии, наша слушательница, ну, поправляет либо добавляет работающих иностранцев в Германии, она пишет, что живут иностранцы в Германии, работают в основном на низкооплачиваемых местах, немцы часто не могут себе позволить, потому что не смогут на такую зарплату прокормить семью. А иностранцы приезжают там из Польши, Румынии, живут там в квартирах по 5-6 человек, отправляют деньги семьям. Ну, это такая история, как с мигрантами. Условно говоря, знаете, когда говорят, вот там, условно говоря, там москвичи там не хотят работать. Ну, какие-то не хотят работать, какие-то просто не могут позволить себе работать там, условно говоря, там за 30 тысяч, потому что вы в Москве на эти деньги просто не проживете. Вот и все. То есть вам тогда надо будет постоянно сидеть там где-нибудь и побираться. Вот. А человек, приезжающий с какой-нибудь другой страны, где, условно говоря, там, значит, уровень цен там в разы ниже, там, он может позволить себе работать и за такие деньги, там, и отсылать деньги, так сказать, куда-то себе там, на родину, там, и так далее, и так далее. Это в Европе такая же история, в Западной Европе такая же история тоже и с мигрантами, во-первых, хотя вообще вот такие мигранты из Африки и Азии там вообще предпочитают ничего не делать, это удивительно, жить на пособиях. Вот. А как раз вот восточноевропейские мигранты, да, вот они там так и живут, вот как у нас мигранты из постсоветского пространства. Но они же себя считают, я думаю, считали и считают равноправными членами Евросоюза, дружными. Ну, наверное, считают, вот, но на самом деле тоже, знаете, мы же как вот, мы тоже все не свободны от того, чтобы мыслить штампами. Какая-то заштампованность есть у нас. Там, мы в основном анализируем высказывания и поступки элит восточноевропейских стран. А если там спуститься, условно говоря, на уровень там обывателя, там, ну, какого-нибудь человека из восточноевропейской страны или из бывшей Советской Республики, вот вообще думает ли он на эту тему? Большой вопрос. Вообще размышляет ли он? Ну, у него там, условно говоря, перед ним стоит задача там выживания, да? Вот, например, там, насколько я знаю, там до 40%, от 30 до 40% населения Латвии, Литвы и Эстонии, они съехали как бы, они вообще не живут у себя, потому что они вот все время работают в Европе, там, потому что у них задача, условно говоря, прокормить себя там, да, или там, скажем, поддержать там родителей каких-нибудь стареньких и там и все остальное. Там, думают ли они вообще об этом или не думают, ну, тоже большой вопрос. Ну, наверное, им обидно где-то, ну, а что поделаешь? Да, еще раз напомню, после 12:30 Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей, можно их присылать на WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо отправлять смс-сообщение на короткий номер 5533, в начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». И еще раз призываю слушателей не разжигать и не раскачивать. Будут удаляться эти сообщения. Еще секундная пауза. Вести ФМ. Продолжаем эфир. И про отношение в целом, да, как меняется отношение к политике России на европейском пространстве. Издание «Business Insider» большую статью опубликовало, такую, ну, условно-аналитическую, предположило, что Россия, возможно, не начнет войну с НАТО, хотя наши руководители много раз это повторяли, что никаких претензий к НАТО, тем более территориальных, у нас нет, поэтому война с НАТО исключена. Но «Business Insider» полагает, раз так, то, скорее всего, у Москвы уже имеются планы уничтожить НАТО изнутри. Вот в документах, полученных этими изданиями, этим изданием, Россия обращает свой взор на членов НАТО в Восточной Европе, стремясь дестабилизировать своих врагов посредством кибератак внутреннего хаоса в прибалтийских государствах, в Эстонии, Литве и Латвии. Вот как выражается НАТО, гибридная война часто разыгрывается в серых зонах ниже порога обычной войны. Ну, я думаю, что такие тексты, они, как бы, знаете... Я процитировал, если что. Да, я понял. Я понял, что это не вы написали, да. Это самое... И такие тексты, они появляются, знаете, когда? Когда, значит, основная версия, так сказать, когда план А не срабатывает. Вот, условно говоря, план А – убедить всех в том, что Россия, как бы, да, значит, собирается двинуть, так сказать, свои войска там куда-то вглубь Европы, дойти там до Ла-Манша и все остальное, не срабатывает. Ну, не верит в это дело, как бы, да, видимо, средний там статистический европейский обыватель. Я думаю, что в это не верит даже среднестатистический обыватель Восточной Европы. Вот, а тем более какой-то западный. Вот, но это вот не срабатывает, поэтому давайте так. Ну да, ну может она и не собирается, там, тогда план Б, как бы, да, тогда пункт второй. Ну может она и не собирается двигать эти войска, действительно, вот может не собирается. Но уж точно совершенно собирается изнутри все разрушить, так сказать, страшно, как бы все это какой-то хаос, там шмаус и прочее, прочее. Вот, значит, вот так вот. Значит, то есть все равно вам надо бояться, первое, России, значит, европейцы, а второе, как бы надо быть, конечно, готовым, так сказать, чтобы там к войне там, и все остальное, там, к противостоянию и так далее, Но это вот ровно о том, о чем мы только что говорили, попытка как бы вот тоже объединить на какой-то антироссийской основе. На мой взгляд, долго это срабатывать не будет, потому что Европейский Союз только называется как бы единым, а на самом деле он внутренне очень противоречивый. Он очень разный. Вот, слушайте, он состоит из государств, многие из которых там имеют там многовековую историю национальную. И за 30-40, там, 50 даже пусть лет, как бы, она не стирается из ума, как бы, да, из памяти. История вражды в том числе. И история вражды в том числе. Поэтому вот это вот, так сказать, давайте сейчас вот мы всех их объединим, там, они все пойдут. Да, действительно, история, так сказать, помнит случаи, когда вот они объединялись и, значит, на Россию, так сказать, обрушивали, значит, свои эти орды. Вот, да, и в частности, скоро вот День Победы, буквально через несколько дней, так сказать, мы будем очередную годовщину нашей Великой Победы праздновать, да. Но, в общем и целом, такой ситуации, когда прям вот во вся Европа там вот, да, была вот так замотивирована мощно на это, их, в общем-то, раз-два и обчелся. По большому счету, речь идет о двух случаях. Это как раз Вторая мировая война, вот, и это нашествие Наполеона. Вот, да. И то, как бы, да, Наполеон, так сказать, как и германский рейх, они сначала воевали внутри Европы, покорили многие страны, причем кроваво покорили, так сказать, да, а потом уже как бы консолидировали вот эти все усилия там, и тра-та-та-та, и двинули на это, на Россию. То есть тут все не так однозначно. Но попытки вот это все делать, они будут предприниматься. С одной стороны, вот это так, с другой стороны, хорошо, по крайней мере, что это издание признает, что, наверное, все-таки оно не собирается вот, нападать, Россия, на Европу. Я думаю, что тут в наше время, когда средства разведки невероятно как бы развиты, да и плюс вот все это пространство информационное там проникает одно в другое, ну, да, очень трудно спрятать, например, скажем, какие-то настолько масштабные приготовления к войне, так сказать, чтобы Россия там, условно говоря, действительно готовилась там куда-то там двинуть там в Европу. Я думаю, что в это не верит вообще практически никто. Но вот надо, да, поддерживать. Пусть так, ну, хорошо, ну, не двинет. Ну, вот будет изнутри вот их разлагать. Что касается хаоса, они говорят про Прибалтику. Слушайте, ну, мы этой Прибалтике давно и много раз предлагали, так сказать, простейший способ, да, успокоить самих себя. А именно, не так сказать, делать антироссийскую риторику, антироссийскую политику основным моментом своей внутренней и внешней политики. Ведь на самом деле Литва, Латвия и Эстония были одними из первых, кто занял самую жесткую, самую непримиримую и самую, так сказать, разжигательную такую войну, разжигающую войну, политику в отношении и русских внутри этих стран Балтии, и в отношении России. Ведь на самом деле первые там десятилетия, да, условно говоря, после 91 года вообще не было ни у Вильнюса, ни у Таллина, как бы, ни у Риги, кто не знает, это столица трех прибалтийских республик, да, не было никаких серьезных поводов вообще беспокоиться. Но беспокоиться они стали сразу. Беспокоиться они стали сразу, потому что вот этот вот вирус русофобии, еще вот эта ненависть иррациональная к России, она просто вот у них в заднице постоянно елозила, не давала им жить. Там многие люди, на мой взгляд, просто психически ненормальные. Ну, вот реально, просто психически ненормальные. В том числе те, которые, так сказать, находятся у власти. Вот у них вот серьезный комплекс. Они этим болеют, они этим живут с утра до вечера. Как бы вот это их вот... Других мыслей у них, по большому счету, вообще-то нету. Они, извиняюсь за выражение, просрали все, так сказать, да, экономику, там, эту социальную политику, там, транспорт, все. Они все абсолютно вот это вот профукали, да. И единственное, что, так сказать, и одно лишь твердит, то и болит. Лимпопо. Все, у них больше вообще ничего в башке нету. Вот у эстонцев, литовцев, этих латышей и так далее, и так далее. Вот в чем бы их проблема-то, да? Им говорили, успокойтесь, никто не собирается вас трогать, да? Что касается русского населения, вы сделали бы их совершенно равными. Вы же их дискриминировали. Вот они очень боятся за русских, значит, которые остались еще в небольшом количестве в этих странах. Ну, слушайте, во-первых, за 30 с лишним лет не было ни одного серьезного выступления русских, так сказать, да, в этих странах. Ну, вот было когда-то вот это вот, так сказать, да, вокруг памятника солдату, да, в Риге. Вот. Но это касалось памяти Великой Отечественной войны. Но, по большому счету, ни одного серьезного, на самом деле, прецедента, чтобы русских там в этих странах уличили в каком-то там подрывном там движении, в подготовке какого-нибудь восстания, бунта, революции, не было за 30 с лишним лет. Но нет у них вот у этих вот, значит, прибалтов, у них вот в голове вот это зудит и зудит, зудит и зудит, да, это первое. Второе, так сказать, да, зачем эти страны, как бы, да, нагнетали всегда вот эту вот военную истерику. Если посмотреть, опять сейчас, ну, люди живут одним днем. Первыми военную истерику вот эту вот, да, что вот надо, война с Россией будет, она неизбежна, начали нагнетать именно прибалты. Вот и они очень много сделали, кстати говоря, после того, когда вошли в Евросоюз, для того, чтобы эту тему поднимать на уровне, там, Европейского парламента и всего остального. То есть им говорили, успокойтесь, этого не будет, надо заключить какие-то соглашения, давайте договоримся. Опять же, экономика, там много экономического интереса. Но вот эти люди, как бы я говорю, они совершенно не готовы к тому уровню ответственности, на которых их там судьба закинула, да. Вот такие дела. То есть, грубо говоря, если они там боятся, что мы там что-то будем делать с Прибалтикой, есть очень простой способ решить все проблемы. И вообще у Европы в целом, вот это издание там пишет, что вот Европа в целом. У Европы в целом есть очень простой, значит, способ решить все проблемы. Договориться с Россией о принципах и гарантиях безопасности. Что предлагалось Европе не раз, вот и в том числе в виде комплексного плана, там, в бытность президентства Дмитрия Медведева, так сказать, вот это вот, значит, безопасно, пространство безопасности там от Лиссабона до Владивостока. Единственное, с чем я тут с вами не соглашусь, Павел, вы сказали, что у нас нет никаких претензий к НАТО. Нет, они, конечно, есть, эти претензии к НАТО, и они касаются расширения на восток. И, в частности, собственно, вот и нынешняя фаза конфликта, она началась, собственно говоря, да, в том числе, так сказать, с обозначения там Владимиром Путиным в декабре 2021 года вот этих наших, как бы, да, вот этого нашего озабоченности, недовольства, так сказать, да, по поводу расширения НАТО на восток. Но речь шла про территориальные претензии. Ну, нет, территориальные претензии к странам как бы нет, но расширение НАТО на восток, как бы, да, и есть, эта проблема есть. Но еще раз говорю, договориться об этом гораздо проще, чем постоянно готовиться к войне, а потом, так сказать, эту войну вести, так сказать, причем в нынешнюю ядерную эпоху, там, с совершенно непредсказуемыми, там, страшными, разрушительными, катастрофическими последствиями. Поэтому вот они хотят разрушить, они хотят, ну, давайте договоримся, что мы не будем разрушать ничего у вас, а вы ничего у нас. Вот и все, как бы, давайте, в конце концов, как бы, такой шанс ведь был. И действительно, все-таки, в конце концов, главная причина нынешней напряженности и войны фактически, да, да, она заключается в том, что НАТО никак не мог успокоиться. И вот еще продвинуться, еще продвинуться, еще продвинуться. А вот сейчас на Украине, а до этого, а давайте свергнем Лукашенко в Беларуси. А как вы думаете, если бы они свергли Лукашенко, что было бы с Беларусью? А то же самое, что с Украиной. Вот ровно то же самое, что с Украиной. Они там поставили бы своих людей, дальше бы они, так сказать, начали бы настаивать на том, чтобы Белоруссия вышла из всех, так сказать, интеграционных соглашений с Россией, дальше они стали бы втягивать Белоруссию в НАТО, дальше они стали бы разворачивать свою военную инфраструктуру на территории Беларуси. Вот и все. Вот спрашивается, зачем вы это делаете, если вы так беспокоитесь по этому поводу? Для чего вы это делаете? Ну вот, молчит проклятый, что называется. Ну, вряд ли в Беларуси при таком раскладе было бы и Дом профсоюзов, и свой Донбасс. Мне кажется, вряд ли. Да трудно сказать, что там было бы. Там свое, тоже, я вам должен сказать, подонков можно найти везде. Да, в Белоруссии нет такой вот истории, подобной бандеровскому движению. Но подонков всяких разных или, так сказать, современных полудурков там можно найти немало. Платите деньги, так сказать, да, и оно будет, что называется. Да, еще есть статьи «Бизнес-инсайдер», инструменты, которыми якобы Россия будет оперировать, разрушая НАТО, Восточную Европу и Прибалтов изнутри. Значит, инструменты эти, распространение теорий заговора и дезинформации, поддержка экстремистских партий в определенных странах, разжигание других угроз, проведение кибератак с целью подорвать основы западных обществ. Знаете, вот. Павел, это к чему? Я думаю, это к выборам в Европарламент, да, на самом деле. Да. Вот такие статьи, все эти тексты, это все к выборам в Европарламент. Вот, значит, не дай бог вам, европейцы, проголосовать за партии, так сказать, которые, вот как раз через которые вот страшная Москва, вот она и будет тут все вот разжигать, вот это вот все, так сказать, вот это все там мутить воду и прочее, прочее. Я думаю, что это у них такая подготовка идет к выборам в Европарламент. Это видно вот во всех практически странах Европы. Сейчас входим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».